Слово 11. О зерне горчишном. Есть таинство в слове о зерне горчишном, как сказали отцы, чтобы возбудить нас исследовать значение его, судя по тому, что о нем написано. Подобно есть Царствие Небесное, зерну горушечну. Еже взем человек всея на селе своем, еже малейшая уба есть от всех семен, егда же возрастет, более всех зелий есть, и бывает древо, яко прийти птицам небесным и витать на ветвях его. Таково зерно горчишное, таковы добрые свойства его. И Господь, выставляя их, желая, чтобы человек подражал ему во всем его, во всем, что сказал о нем, сказав, что оно малейшее есть от всех семен, Он внушает нам смиренномудрие, чтобы мы ставили себя ниже всякого человека. Говоря, что оно стало совершенно, возросло, напоминает о кротости и долготерпении. Что оно огненного цвета, напоминает о чистоте, чтобы не иметь никакой скверны во плоти. Что внутреннее его горько внушает ненависть к страстям, ибо горько тем, кои желают мира. Что приятное действие его на вкус не обнаруживается, если не разжевать его и не растереть, это говорит о злострадании, озлоблении плоти лишениями. Когда же кто растирает его, оно кусает глаза, это напоминает о прискорбности деланий или подвижнических трудов. Употребляют его на то, чтобы намазывать им горчицу из него омертвелые члены, чтобы они не попортились. Уразумеем же значение его и будем последовать свойствам его, и члены свои, повредившиеся, намажем им, чтобы не попортились и не закишели червями. Ибо это и есть вочеловечивать, воображать в себе Господа Иисуса, чтобы заботиться по силе нашей настроить себя для Него, по Нему, по свойству горчишного зерна. Испытывая себя самих, от зерна ли мы онного есмы или нет, от устроения ли его и смиренносердия его, от стертости ли его в порошок, от горькости ли его, от вкуса ли его. Милости же Божией есть дело исполнить нас силою на сие по воле Его. Его слава Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь.